В классической стране феодализма, во Франции, феодальная государственность не удалась. Сильнее оказались выросшие в своем маленьком домене и в своей политике, исходившие из хозяйства этого домена, капетинги. Им, более чутким к хозяйственному и повседневному, удалось установить прочную и глубокую связь с новыми силами, с городским движением, не оттолкнув от себя старых. Не отвлекаясь недоступными для них целями великодержавия, они нашли в своих городах источники доходов, в сеньоральных, еще и верных, хотя часто предаваемых ими союзников. Не феодалы, а клирики-хозяева, как аббат Сугерий, и худородные люди, да юристы, создают капетингскую администрацию, воспитывающуюся на скромном, но реальном деле хозяйственно-государственного строительства и понемногу улавливающую в свою сеть всю Францию. Эти навыки так прочны, что могут пережить и столетнюю войну, и феодализм принцев. В деятельности собирателей Франции наблюдается счастливый синтез навыков государя-помещика и хорошего хозяина с создающимися формами городской жизни. Но успех капетингов не менее обусловлен традицией королевской власти, поддержанной церковью, все растущим сознанием национального единства и гордостью тем культурным значением, которое после разгрома Прованса альбигойцами приобрел Париж. Уже при Людовике VII смутное чувство национальности воплощается в короле. Победа при Бувине, 1214 год, победа всей руководимой королем Франции. Эпоха Филиппа IV, 1285-1314, приносит с собою пышный расцвет королевской власти, сильный фактически и национально, и делает Францию могущественнейшим государством Европы. И уже при Филиппе IV явственно социальное переустройство страны. Место прежнего, лучеобразного строения общества все более заступает новое, горизонтальное. Нация уже предстала организованную в виде трех сословий. Преодолев феодальное дробление и эгоистическую обособленность городов. Правда, настоящее утверждение национальной королевской власти и полное освоение ею новых сил принадлежит XV веку и проявляется только после иностранного засилия, разрухи и мощного подъема национального чувства на гребне своем вынесшего Жанну д'Арк и вскормившего короля-буржуа Людовика XI. В трудах и смуте Столетней войны рождается новая Франция. Начало ее восходит к XII веку. В тяготении Средневековья к определенности, к форме, сказывается общность, отвлеченность восприятий и осуществления идей, недостаток внимания к индивидуальному и особенному. Отвлеченно мыслится идея града Божьего, идея империи и папства, социального и политического строя. Отвлеченным характером отличается средневековая философия вплоть до полного торжества аристотелизма. Конечно, жизнь конкретнее, но конкретность ее не ценится, воспринимаемая в отвлеченных схемах. Для идей не хватает соответствующих отвлеченных терминов. Их заменяют тем, что конкретные рассматривают как символ, таинственно возводящий к общему и возносящий его сферу всякого, прикоснувшегося к реальной действительности. Традиционализм и формализм Средневековья тесно связан с отвлеченностью его. Эта отвлеченность ясна в правосознании, не умеющем схватить индивидуальное, в возможности и силе стихийных массовых движений, в социально-экономических отношениях, определяемых общим для всех обычаем и символическими актами, в единстве потенциально бесконечно многообразной аморфности. Средневековый хронист до XII века, в общем, слеп к взаимозависимости событий, все относя к вечному, а вечное представляя себе отвлеченно и схематично. Даже авторы руководств для исповеди от человека вообще не сходят не к индивидууму, а к рыцарю вообще, купцу вообще и так далее. Восприятие индивидуального сейчас же превращают в восприятие общего, прибегая к традиционному шаблону или символу. Новое сейчас же вводят в грани привычного, как вводят город в иерархическую систему феодализма или лишают его свежести и своеобразия во вновь определяемой форме. Изменившееся деление общества сейчас же начинают считать богоустановленным и оправдывать писанием. За малыми исключениями не чувствуют чужой индивидуальности как таковой, не чувствуют и своей индивидуальности. Этим объясняется неустойчивость личности, быстрое проникновение ее при переходе в новую среду идеями и бытом этой среды. Так блестящий магнат Фома Беккет становится князем церкви. Кардинал, друг Фридриха II, надев папскую тиару, превращается в его врага. Однако жизнь в отвлеченном не следует считать жизнью слабой и анемичной. Напротив, она полна такой энергией, что часто вызывает полную иллюзию индивидуализма. Отвлеченность не исключает ни силы, ни глубины переживаний. На почве синтеза отвлеченной государственности с конкретностью реальной политической и хозяйственной жизни рождается конкретная государственность. Волнующая городскую жизнь и захватывающая сельское население борьба неутомимо разрушает старые формы, не успевая заменять их новыми. Флоренция напоминает Данте больную, все время ворочащуюся на пуховике в бесплодных стараниях облегчить свою боль. Она меняет все, и должности, и государственный строй, и монеты. В середине ноября оказываются уже негодными хитроумно сплетенные ею в октябре законы. В колебаниях и сомнениях начинает осознавать себя и пристальнее вглядываться в окружающее горожанин. А Дунс Скотт вносит в философию понятие «этости», с меньшую четкостью и плодотворностью, возобновленная современную нам философией. Все это не причины, а симптомы единого процесса развития, идущего от отвлеченности через длинный ряд конкретизаций и индивидуализаций к тому, что можно назвать индивидуализмом. Самоуглубление еще не индивидуализм. Исповедь обостряла душевную жизнь средневекового человека, но ему важно было его личное спасение, не его личные особенности, скорее пугавшие, чем привлекавшие. А в себе самом он видел грешника вообще, борьбу добродетелей с пороками, усилие воли и благодать, все, что, конечно, таким же точно было и у других. Тонкие наблюдения и глубокие открытия касались человеческой природы в целом, не в ее индивидуальных проявлениях. Мистику XII-XIII веков важна не его собственная индивидуальность, а проявляющаяся, живущая в ней человеческая душа, в которой он разбирается с удивительной чуткостью и проникновенной гениальностью. В своей личной душевной жизни мистики видят жизнь души вообще. Не чувствуя себя неповторимую личностью, не любя своей неповторяемости, мистик может без колебаний все свое доброе относить на долю божества, все злое — на долю дьявола и ничего себе самому не оставить. Потому-то так и опасен для него пантеизм, преодолеть который нельзя без самопознания и самооценки. И это нисколько не противоречит самозамкнутости, эгоистичности любви большинства мистиков. Для того, чтобы преодолеть эгоизм, надо пережить и перестрадать его. Через падение в гордыню лежит путь к самоотречению и самоутверждению в Боге. Не противоречит это и отмиранию у немецких мистиков XVI века связей с культом и церковью. Культ и церковь разрушаются не индивидуальную религиозную жизнью, а самоуглублением коллективного немецкого духа, не смогшего усвоить и притворить в себе религиозную традицию. Приемлющий церковь и культ ее Франциск гораздо индивидуалистичнее Эккехарта и друзей Божьих. Он ощущает индивидуальность всякой твари. То же самое наблюдается и в Менезанге. Умеющие в своих сервентах замечать индивидуальное, трубадуры в любви видят и хотят видеть лишь любовь вообще, в образе своей дамы, даму идеальную. Они такие же платоники по духу, как и мистики-певцы божественной любви. И понятно, что к пониманию и изображению земных отношений они подходят с приемами схоластики и категориями религиозного опыта, черпают эпитеты из богатой сокровищницы культа святых и земною своей поэзией, превозносящую земных женщин, подготавливают расцвет культа Мадонны. В средневековых автобиографиях, если они не сводятся к исповеди и истории обращения, личность тонет в роде и типе, а сама автобиография сбивается на историю семьи, историю рыцаря и тому подобное. В эпической поэзии XII и XIII веков характер героев и описаний меняется, но не в сторону индивидуализации, а в сторону новой условности нового типа и новых рыцарских идеалов. Менезанг, только что родившись, уже подчиняется непреклонным законам внутреннего и внешнего стиля. В рыцарской поэзии конца Средневековья звучит более богатая гамма, но она типична для класса, а не для личности. Этим и объясняется такой живой интерес к идеалу и такая увлекающая сила его, внимание литературы к стилю жизни, к этикету. Однако процесс индивидуализации сознания совершается. Духовная жизнь позднего Средневековья свидетельствует о глубине и большем разнообразии переживаний, которые отражают богатство усложнившейся действительности. А это не может не вызвать быстрой смены и борьбы форм как в рыцарской литературе, так и в литературе городской, воспринимавшей в себя ее элементы. В богатстве, разнообразии и борениях своей жизни поэт, и особенно немецкий поэт, доходит до глубочайших оснований жизни. Он менее художник-мастер, он более страстен и непосредствен, чем провансалец или француз, уже пережившие непосредственность. Гартман фон Ауэ, Вальтер фон дер Фогельвейде, Вольфрам фон Эшенбах превозмогают условные рамки стиля. Формально послушные ученики французов, лишенные их чувства художественной формы, они ярче своих учителей раскрывают непосредственность и богатство своих переживаний. В пределах придворного эпоса Вольфрам с большей глубиной и внутренней правдой, чем Кретьен де Труа, подходит к религиозно-моральному идеалу рыцарства. Готфрид Страсбургский тонким, хотя и терпким анализом страсти разлагает грезу рыцарской любви, а Вальтер обнаруживает какие-то внутренние устои, утверждающие себя в приятии мира личности. И, как ни груба, сатирическая, как ни банально, морализирующая литература XIII-XIV веков, в них проявляются нравственные основания жизни и быта. Уже Абелард с некоторым самолюбованием говорит о себе и своих талантах, а Ик из Святого Виктора не чужд горделивому сознанию своей учености. В XIII веке Жоэнвиль любит порассказать о себе. Минорит Салембене без смущения вплетает в хронику сообщения о своей родне, своих удачах и неудачах, даже о том, где и как удалось ему хорошо поесть. Растет интерес к своей личности, осознаваемой в отвлеченной, но глубокой внутренней жизни, а это индивидуализирует и самую жизнь. Начинающая познавать себя, свою индивидуальность, личность, обнаруживает более острый взгляд в наблюдении внешнего мира. У Генриха фон Фельдеке герои от любви потеют и дрожат. У позднейших менезингеров описание не только изящнее, но и индивидуализированнее. Оттон Фрейзенгенский стремится к объяснению и указанию связи событий. Но он кажется бледным по сравнению с Фроессаром, рисующим живых людей. Тот же Салембене удивляет остротой своего взгляда, меткостью своих наблюдений и характеристик, сочным своеобразием языка. С подлинным мастерством описывает безымянный жонглер нежную любовь Окассена и Николет и легкими акварельными красками набрасывает их образы. Авторы Фаблио умеют передать какие-то очень характерные черты скептика-мужика или ввести читателя в семейную обстановку Кюре и его сожительницы. Миракли и фарсы отражают городской быт и рядом с условными фигурами императора или папы резко очерчивают живой образ торгующего на ярмарке купца. А какой-нибудь переводчик Овидиева «Искусство любви», приспособляя его к современным нравам, знакомит с ними не хуже славного проповедника Бертольда из Регенсбурга. Так, параллельного рождению поэзии XIII века, в скучный аллегоризм второй редакции романа о розе развивается восприятие реального и конкретного. Рост индивидуализма, то есть самоопределения, и, следовательно, противопоставление себя всему внешнему, традиции, форме, миру, рост, осознающий себя в богатом разнообразии жизни личности, является существеннейшим моментом в процессе творческого саморазложения средневекового общества. Личность осознает основы жизни в себе самой и как свои, получая благодаря этому свободу к дальнейшему их развитию. Выделяя себя из окружающего, она точнее наблюдает его, погружается в полноту конкретного, непонятного и неосуществимого без индивидуализма. Ведь сама конкретизация отвлеченного, и значит его реальное и прочное разъединение, уже путь к индивидуализму. Но в глубочайшем своем религиозном проявлении, в мистике, стихия жизни ограничена была общим и отвлеченным, бессильная далее развивать платонизм. В познании она обращалась к реальному, еще не преображенному божественному миру, в наиболее напряженном своем проявлении к действительности, к государственному и социально-экономическому строительству, к Frau Welt. Как империя, град Божий, вырождалась в империю, мировую державу, как папство, религиозная сила, стремилась стать силою политической, так идеал религиозной любви перерождался в идеал любви земной. Но земная любовь в Минизанге одухотворялась и приобретала черты небесной, окружая женщину нимбом святости. У поэтов Дольче стиль нова, у Данте — земная Мадонна уподобляется Мадонне Марии, и в вечно женственном открывается София. Обоженье земного — последний отблеск уходящего в вечную жизнь Средневековья, и смутное предчувствие лучезарного будущего, заглушаемое громкими звуками земных песен. «Что мне делать в раю? Я совсем не желаю туда идти». Мне нужна Николет, моя нежная подруга, которую я так люблю. Ведь в рай идут только те люди, которых я вам сейчас назову. Туда идут старые попы, убогие и калеки. И те, кто ходит в лохмотьях, истрепанных капюшонах, и те, которые босы, и ноги, и оборваны, кто умирает от голода, холода, жажды и всяких лишений. Все они идут в рай. Но мне с ними там нечего делать. Я хочу попасть в ад. Туда идут добрые ученые и прекрасные рыцари, погибшие на турнирах или в блестящих войнах, и хорошие солдаты, и свободные люди. С ними хочу быть и я. Туда же идут и нежные и благородные дамы, у которых два или три возлюбленных, кроме их собственного мужа. Идет туда золото, серебро, пестрые ткани и дорогие меха. Идут туда музыканты и жонглеры, и короли мира. С ними хочу быть и я. Пусть только Николет, моя нежная подруга, будет со мною. Об Окассене и Николет. Перевод Ливеровской. Санкт-Петербург, Москва. 1914 год. Страница 11. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.